грустно, но нужно направить это в верное русло. Время усилий огород, последний страх потеряли и труд. Человек висит на кресте, одним концом он воткнут в землю, стоит как вкопанный, как столб, и охраняет сады. Но время, как остальные, те, кто не пугало, гуляют и живут своей размеренной жизнью. Вечные часовые на боевом посту. Голова набита стройматериалом, все время силишься, но ничего понять нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Люди падали в трещины, расходящиеся под ногами земли. Цеплялись руками, теперь идут вместе со мной и ругаются. Живые трупы, однозначно решая вопрос, иметь или не иметь. Из нас выходят мертвые дети. Вы по мне не скучаете, я по вам тоже, бывшие друзья из прошлого. Взгляды настолько косны, настолько все это прижилось. Я взываю к правосудию, так что мне пасуй. Подскажите пальцы, подскажите мне ногти, как это сыграть. Жизнь интересная штука, но люди прыгают с парашютом. Что там ловить, вы это тоже видите? Или один из самых неприятных моментов, когда стол ломится и гости обступают яство. Мне горько становится и ясно, они поздравляют и будут словами сыты. Я снова проглотила язык, изрекать их банальности, с которыми я не согласна. Зачем их желать? Ведь иногда встанешь, скажешь, превращаешься в шута. Среди рева бензопил ни один запил, но я об этом утаить не обязательно. Я бы пришла когда-то к препаратам, да земля возьмет все и вся, пока мы живем в кредит, дальше будет видно. Возьмите меня в один котел, на один костер, спустите всех собак, я подписалась на это сама. Хоть лишь собрала общественное мнение, попалась, которая кусалась. Это злобный в углу кричит последнее слово в конвульсиях. Мы все тут лузеры, не волнуйся. Натянутая атмосфера, на кухне готовят домострой. Здесь высшие субстанции терпят сбой, мы сделали свой выбор. Принимая в расчет несколько тысяч мелочей, связав их воедино, катишься с горы кубарем, набирая по дороге снег. Посмотрят и скажут, да, совсем. Творческие люди любят что-нибудь натворить, хлебом их не корми, но простите, я не верю ни единому звуку. Вы играете блюз, а я никуда не тороплюсь. Я тут сяду и поплююсь, в этом есть свои плюсы. Тяжело, как подъем в гору, как мысли на минуту, забегающие в голову. Здесь можно поговорить вдоволь, ведь это всего лишь интро. Здесь можно поговорить вдоволь, ведь это всего лишь интро. Децибелы пустого звука и не злоба давно волной снесло бы. И я своей довольно шкурной персоной буду говорить, пока не разойдутся суставы и кости, пока попадаю в ритм. Помни и скорби, и их можно пропускать дорожкой с катертью, дорожкой с катертью. Чудо не произошло, в телефонной книжке опасное соседство. Когда-нибудь апокалипсис, а на сегодня обычный пиздец. Чудо не произошло, в телефонной книжке опасное соседство. Когда-нибудь апокалипсис, а на сегодня обычный пиздец.